Задумавшись, я остановился и провалился в храм. Ну ведь точно. Экран постамента с одноглазым пополнился новыми данными. Вот как это работает. О той или иной сущности может быть все известно большинству ловчих вдоль и поперек, но пока информацию не прочтет или не услышит конкретный ее владелец, он не будет знать о ней почти ничего. Вот для чего дед прислал мне всю эту, на первый взгляд, чушь. Теперь был виден второй талант лиха – обнаружение рядом с ловчим клетвопреступников. Подавление воли клетвопреступников, при отсутствии сопротивления со стороны сторожевых сущностей, взятие контроля над телом. Но надпись эта была не такой яркой, как описание первого таланта лиха, что прозрачно намекало на невозможность использования новых сил одноглазого. Клетвопреступники, ХМ. Я глянул, в какую сторону таращится пустая глазница, сделал несколько шагов в другой конец тесного номера с тем, чтобы лежащий на кровати Виктор оказался по другую от меня руку, и снова вошел в храм. Ха, а ведь так и есть. Это на него реагировало одноглазое. За ним неотрывно следило. Ведь он бросил когда-то свой род ради особенной дочери. Не спится, сука. Виктор перевернулся на спину и уставился в потолок. Как на иглах. Точно ведь. Вот так я себя и ощущал. Будто со спины кто постоянно подталкивал. Тревога никуда не делась после стычки в автобусе. Хоть и стала неявной, скреблась теперь еле слышно слишком осторожной мышью, где-то под отделкой или под половицами. И в этот момент Виктор резко сел. Что-то будет. Что? Ты о чем? Я был готов поклясться, что слышу нарастающий писк. Но меня в комнате как будто не было. Седой ловчий медленно, точно боясь спугнуть ту самую незримую и неуловимую мышь, поднялся, выставив руки в стороны так, как если бы пытался вслепую что-то нащупать в воздухе. И вдруг глаза его расширились. Мать его, да это же ритуал. Щелчок, и писк оборвался. Мир собрался в точку, в крошечную пылинку в бескрайнем пустом и холодном космосе. Схлопнулись даже мысли, даже чувства, и единственное, что еще напоминало мне о самом себе, была песенка. Он лихой, разудалый, понесется вслед за мной. Он единственный такой, кто покончит враз с игрой. Она звучала отовсюду, была всем и ничем одновременно. Слова эти заставили меня вновь быть, и каждая из них, как толчок, как разряд дефибриллятора, после которого в девственно чистый разум вонзался тончайший крючок, чтобы там и остаться. Я опять слышал писк, с каждым словом песенки он вытягивался и выкручивался, оборачиваясь гулким звоном, дребезжащей от натяжения леской, которая волокла меня обратно в границы собственного разума, как ту рыбину из озерных пучин, в садок. Оглушенный, я раскрыл рот и замотал головой, сидя на полу. Что это? Что происходит? Какое-то онемение обрушилось на меня и спеленало, ненадолго вынув из собственного тела, подобно маленькой смерти. Я поднял взгляд, но Виктора нигде не было, зато была вода, много мутной жижи, что втекало через трещину в стене на высоте где-то 1 метра от пола. В разбитое окно хлестал косой ливень, ветер набрасывал тонюсенькие занавески на невесть как оказавшийся внутри номера обломок пальмы и остервенело рвал их. Снаружи бушевал тайфун. Подняться на ноги оказалось задачей более сложной, чем взобраться по лестнице этаж эдак на 50-й. Тело слушалось вяло, но по-глупому тонуть в захудалом номерке где-то в Паттайе я намерен не был. Собрав все силы, я попросту вывалился в коридор, ни души, и тихо так, словно бы не ревет снаружи чудовищный шторм, ни криков, ни сирены, ничего. Спотыкаясь, я поплелся к выходу, но лестница на первый этаж оказалась затоплена грязной водой, в которой плавал всевозможный пластик. Сколько же я пробыл в отключке, твою мать. По обезлюдевшим пролетам лестницы я двинулся наверх, на крышу. Внешний мир рябил, как вот-вот готовая сгинуть телевизионная картинка, а сущности внутри, наоборот, выглядели реальными и четкими, как никогда. Иногда я налетал на что-то незримое, слышал чьи-то приглушенные возгласы, но слов разобрать не мог. Как если бы все люди разом сделались немыми невидимками, оказались по другую сторону реальности. Дверь на крышу распахнулась, и я остолбенел. Не используй таланты. Виктор явно не ожидал увидеть меня здесь. Бешеные глаза его блестели, остервенелый ветер рвал его крик, швыряя в меня ошметками слов. Он держался за толстенную мачту антенны обеими руками, весь мокрый и сутулый, его мотало и трепало, как сошедшего с ума пиратского боцмана на носу корабля, зажатого между Сциллой и Харибдой. Я не думал ничего использовать. Я и дышать-то забыл. Солнечная Паттайя обернулась сточной канавой. Мутные потоки несли окурки обломанных ветром пальм, а высотки отелей теперь были лишь торчащими кусками вздыбленной течением брусчатки, меж которых рождались пенистые водовороты. Серое сморщенное небо стало похожим на пораженную бубонной чумой кожу, из ее вздутых струпьев к низу устремлялись гнутые иглы смерчей. «Смотри», — хлестал в лицо дождь вперемешку с голосом Виктора. «Ты это видишь?» «Я видел». Их нельзя было не увидеть. Огромные, тугими кольцами они пытались задушить друг друга, ломая и круша курорт вокруг себя. Две змеи метров по 30, толстые, они казались единственно реальными на фоне всего этого чудовищного катаклизма. Первая тварь выглядела скорее червем, лысым и гладким, с блестящими в свете молнии секциями тела, на обоих концах которого конвульсивно содрогалась усыпанная подвижными зубами перистальтика, пасть. Вторая же была драконом, каким его видят китайцы. Длиннющие усы, маленькие цепкие лапы, пары с клыкастой пасти и немигающие красные глаза, полные ярости. Под ударами их гибких тел крошились стены зданий. Муть воды вскипала, касаясь их кожи. Вой и утробный рокот разбивали стекла везде, где еще они оставались. Это были духи родов. Не знаю, как я понял это, но мысль была четкая, звонкая, как свежеотпечатанная платиновая монета. Истина, как она есть. Дракон уступал. Я видел это, и даже с такой высоты разглядел отчаяние в змеиных глазах. Не знаю почему, но я шагнул из укрытия на открытую крышу, когда обе пасти исполинского червя вгрызлись в изящное летучее тело и уронили его в бурлящую муть. Меня сшибло ветром, но я встал и продолжил идти, пока крепкая рука Виктора не остановила меня на самом краю. «Это сумасшествие!» — орал он сквозь потоки воды и ветра. «Сумасшествие! Этого не может быть!» Червь оторвал противнику хвост, и небо вспучилось десятком новых смерчей. Где-то вдалеке, где раньше было море, теперь чернела и росла чудовищных размеров стена. Потоки грязной воды вдруг обернулись вспять, водовороты застыли и разгладились. Раздираемый на части дракон взревел в последний раз, уже прерывисто и булькающе. Вспыхнула сеть молний, и я увидел, как на спокойном небе плавно сползало в колыбель уставшее вечернее солнце. Видение катаклизма исчезло, сгинуло, будто и не было его. «Как ты там оказался?» — дышал через слово Виктор, дрожа как от холода. Мы были посреди крыши. Лицо овивал солоноватый бриз, и слышались сигналы машин вперемешку с тайским говором. Никаких смерчей и ливня, никакого потопа и молний. Идиллия, в которую мы опять ввалились, будто бы другой мир. «Как, не знаю», — перебил я и поднялся. «Прирожденный, ты прирожденный, поэтому», — хрипло рассмеялся он и уселся на задницу, все еще тяжело дыша. «И не надо никаких жертв. Раз и, сука, в дамке». «Что это было?» Виктор вскинул брови и покачал головой. «Ну, если коротко, то репетиция местечкового апокалипсиса. Так сойдет?» Он вязко сплюнул на бетон и закашлялся. «Теперь отсюда первым же рейсом. Нахрен? Мне тут делать все равно нечего, так что, а ты?» Он не поднимал головы, постоянно сплевывая. «Ты тоже дуй обратно. За тебя, считай, только что сделали все, отомстили. Всем, сука, отомстили, без разбору, разом. Никто не выживет, никому от такого не». В очередной раз он сплюнул уже кровь. «Да ты хоть что-то толком можешь объяснить?» — рявкнул я, и Виктор покосился на меня с видом «иди умойся». Он встал и шатко поплелся вниз. Я приблизился к краю крыши, выглянул. Подтая, вся зеленая, в лазуре, да со слюдяным отливом целехоньких стекол на прогретых бетонных боках многоэтажных отелей, стояла и не думала погибать. По улицам, ровно там, где только что бурлили водовороты, ездили машины и беззаботно бродили туристы. Ближе к пляжам звучала музыка. Курорт продолжал жить своей жизнью, не заметив пролитой крови древней сущности. Все было точно так же, как и до видения, за исключением разве что одного. Чувства тревоги больше не было. Я догнал Виктора уже на выходе из отеля, и оказалось, что он не шутил. «Слышь, друг», — схватил он меня за руку, — «хочешь, чтобы я начал тебе рассказать тут все по порядку? Вызывай такси и давай вместе со мной в аэропорт». «Уяснил? Только так, друг, только так. Я ни минуты лишней не хочу тут находиться, понял?» Спустя полчаса мы уже сидели в старенькой Тойоте, что везла нас обратно по той же дороге, по которой мы прибыли на рассвете. «Ну, если ты намерен остаться, ты самоубийца», — заверил Виктор, постоянно вытирая с губ давно уже вытертую кровь. «Видел, что было с городом. Вот это будет с ним и в реальности, только без червя с драконом». Я вышел из себя. «Почему? Ты можешь, сука, по порядку все объяснить, или мне так и тащить из тебя по кусочку. Мысль, что мне, возможно, придется вернуться в Россию ни с чем, сработала похлеще пьезы в пороховом складе. Виктор вонзил в меня сверло взгляда, но что-то пошло не так. Я бы сказал, что сверло то обломилось. И ему все-таки пришлось начать объяснять. Это были духи родов. Я догадался, дальше давай, тоном, не терпящим пререканий, словно бы не я говорил. Это были духи родов одной культуры, Костя. Монгольского рода Онгата и китайского Фуси. Культуры триады. И что, а то, сука, что они не должны были драться. Не могли, некому их. А ну, веди машину, кукла узкоглазая. Сорвался Виктор, когда водитель покосился на нас. Это нереально, быть этого не может. А было, скоро тут всему придет хана. Ни хера не останется. Видел разрушение? Вот жди таких же и тут. В сфере спящих, в действительности то есть. Если не свалишь, пеняй только на себя. И советую, не вздумай бегать по улицам с плакатом. Тебе никто не поверит. Максимум, упекут в дурку местную, где ты и утонешь благополучно. Давай со мной, Костя. Вместе на Сабель выйдем, она ведь и тебе жизнь попортила. А отмеченный твой уже почти покойник, понял, сколько есть времени? Не понял, значит, натужно выдохнул Виктор и покусал щеку. Хрен с тобой, мне-то какое дело, времени сколько, ты на меня не шипи, щенок. Он схватил меня за грудки, и я впервые увидел лихо в движении. Глазной провал посреди костяного лба раскрылся, оно метнулось неуловимо быстро, выставив хваткие лапищи, готовое заключить предавшего свой род в смертельные объятия, но постамент не позволил ему. Бычий череп скалился голодно, а свист удушаемого заполнил храм целиком. Будь в этот момент доступным его второй талант, Виктору бы не поздоровилось. Настолько я был решителен и зол. Таксист даже денег не взял, газанул с места. Мы вошли в терминал молча. Только когда закончили все процедуры и купили билет в Армению, в Россию на сегодняшний день не осталось, Виктор более-менее успокоился. Выдохнул и я, больше на него не напирая. «Слушай, мне особо дела-то нет», — примирительно начал он. «Я не собираюсь помирать раньше моей дорогой, Сабель. Ты можешь и остаться». Но Виктор опять кусал щеку, глядя куда-то в сторону. «Короче, когда проживешь в шкуре ловчего пару-тройку десятков лет, не остается ничего сверхъестественного, понимаешь? Всякая жуть становится обыденной, и любой призрак, не призрак». «Так?» — я на всякий случай кивнул, хоть и не разделял его убежденности. В глазах Виктора больше не было стального блеска. Его целиком вытеснил страх, будто он все-таки увидел того призрака, который сумел его напугать. Но когда такое видишь, монгольский Йонгата и китайский Фуси, червь пустыни и камышовый лун, это ж наверняка жертвенный ритуал, причем с истоками. Да что тебя так пугает? А то, Костя, просипел он, глядя в глаза, что оба эти рода были безвозвратно уничтожены много лет назад. У них даже прирожденных быть не может, не то что духов. Глава 12. «How much?» – спросил я, ежесекундно краснея за свой акцент, который от этого становился еще очевиднее. «Зисе», вспомнить, как по-английски «рубашка», не удалось, и поэтому я просто потряс понравившейся вещицей. Улыбка на сморщенном лице тайца была похожа на нечто среднее между рельефным зевом ракушки и расплывчатой мордой спящего на спине шарпея. Веки нависали над глазами так низко, что я даже не удержался, нагнулся и заглянул, не спит ли, ту, закивал он. «Окей», я вынул из кармана $2 и сунул ему в коричневую ладошку. Рубашка была очень хороша, в такой и помирать не стыдно. Да и деду тут вздумалось запросить у меня селфи из солнечного края, а я не пойми в чем. Продавец взял деньги, но вместо традиционного кивка опять потянул неоформленную ни во что конкретную улыбку. Ту, я кивнул за него, как это повсеместно делают тайцы, и почти уже пошел прочь, но понял, что тот так вот запросто от меня не отстанет. «Чё надо-то, ту?» – выставил он одну руку с двумя корявыми пальцами, похожими на, впрочем, неважно, ту. Следом выставил другую, тоже с двумя оттопыренными пальцами, и давая ими по очереди. «Ту-ту-ту-ту, твою мать!» – разозлился я. «Паровозик, не беси меня, и без тебя хватает. Он от тебя, земеля, еще два бакинских хочет». Я обернулся на русскую речь бессознательно, почти инстинктивно. Передо мной стояла семья сибиряков. Не знаю, по каким таким признакам я вычислял людей, родившихся за Уралом, но ошибался редко. Мужик с красной обгоревшей мордой скалился во все 28,5 настолько искренне, что невольно расплылся в ответной улыбке и я. Красная же рубаха, Малиновые шорты и шляпа Бордо делали его похожим на сбежавшего из котла гигантского краба или рака. Да он и двигался примерно так же, малость боком, оттопырив дюжие руки. Загар, дело такое. С ним была супруга и почти уже взрослый сын. Чего-то дофига, за рубашку-то. А ты, брат, на курорте. Громогласно хохотнул рак сибиряк и добавил. Ты еще на Пхукете не был. Там южнее есть островок для малоимущих, куда нашего брата не пускают. Вот там, чтобы купить рубашку, надо дачу в Бельмесево продать. Я не совсем понял суть, но на всякий случай покивал и сунул сморщенному тайцу еще $2. А ты откуда, земеля? Не отставал сибиряк. Я посмотрел на семейство по очереди. И грубить-то не хотелось, свои вроде как, и шибко в знакомство вляпываться тоже. Не, я не против второго, просто катастрофа же. Виктор был непреклонен. Дни этого города сочтены, как и островов, что сгрудились вокруг Пхукета. Я так и не выпытал, сколько времени осталось до удара стихии, и что это могло быть конкретно. Землетрясение, тайфун, цунами или какие-нибудь лесные пожары. Да он и не знал. Сказал, что совершенно точно одно. Прольется много крови. Это могла быть даже гражданская война, хоть подобная и неприменима к улыбчивому и смиренному тайскому народу. Питер, как бы оправдываясь, пожал плечами я. А-а. Боярский, понимающе разочарованно покивал краснокожий, но родился в Иркутске. Во, говорю ж своей, глянь, земеля, а она, нет да нет. Ну, сибиряк, уставился он на супругу, которая была по сравнению с ним такой маленькой, что издали запросто сошла бы даже за дочку. Та покивала с видом, что еще отомстит ему за проигранный спор. Владимир, протянул он красную руку. Жаль, не Владимирович, а то пили бы сейчас игристое на том островке. Как его, Нин, ноготь бога, скривила рожицу женщина, мол, я-то хоть и проигрываю споры, но склерозом не страдаю, и улыбнулась. Нина, я вдруг совершенно ясно ощутил себя стоящим у черты, шаг, и вот он, Рубикон, и дело тут было вовсе не в ответственности за их жизни, не в том, что я знал о грядущем катаклизме, а они нет, дело было в их молчаливом сыне, который смотрел мне в глаза так, будто мог видеть и Жигуля, и оцепеневшие лихо. Это было похоже на дежавю, мощное, вплоть до положения рук его игриво рассерженной матери. Я не мог знать результатов возможных решений, но был мистически уверен, что повлияют они не только на пацана, но и на меня. Он совершенно точно оставался спящим. Виктор не учил меня этому, да и не собирался. А дед так и вовсе забыл упомянуть. Замедлить мир вышло как-то само. Первый раз получилось это с Жигулем, уютненько и сыто устроившимся под капотом Лэндровера. Это было похоже на нырок вглубь реальности, к ее центру. Не могу сказать, почему именно так, но ощущение в этот момент, будто ты находишься ниже спящих, продолжающих параллельно жить своей привычной жизнью. Но не просто уровнем, нет, реальность не плоская, она будто бы сферична и сутью своей, воронка, где внешние слои движутся быстрее внутренних, как бы это ни противоречило законам физики. Чего уж, само существование ловчих попирало эти самые законы на корню. Так вот, парень замедлился вместе с родителями, превратившись в безмозглого болвана, стоило мне притормозить вращение реальности. Значило это только одно, он спящий. Костя, я пожал протянутую волосатую руку и улыбнулся женщине, переступил ту самую черту. Зёма, а ты никогда не был. С этих слов начался долгий и топкий, как болото на псковских полигонах, разговор. Мы отправились в кафе, я был не против пока побыть с ними, хоть и подозревал, поглядывая на пацана, что побыть в моем случае уже неуместно. Что-то подсказывало, что у нас с ним много общего, куда больше, чем просто место рождения, необъятная Сибирь. А вот будет или было, это уже другой вопрос. Я ел, кивал на многословие Владимира и усиленно делал вид, что просто отдыхаю, и чуть не поперхнулся, когда он заявил, что сегодня они все вместе, и ты давай с нами, Зёма, уплывают на Пхукет. Вы тут долго, констатировал я, кивнув на загар. Зём, да я жить тут готов, хохотнул Владимир. Когда назад? Должны были сегодня, ответила Нина. Но нам друзья позвонили с Пхукета. Ну, сгорят билеты, первый раз, что ли? А там праздник, который не каждый год бывает. Театрализованное представление, огненное шоу, музыка. Девчонок много, как бы в сторону протянула она, глядя на сына. Тот только поморщился, смотря на море, будто на горизонте красовалось что-то несказанно интереснее упомянутых девчонок. Я бы даже сказал, несмотря, а наблюдая море, Гера у нас поэт. Глаза матери блеснули неподдельной гордостью, хоть в голосе и сквозило неприкрытое подтрунивание. А поэты что? Правильно, страдать должны. Девчонки ведь, суета-сует. Ну хорош, мам, у меня есть девушка. Исток, неужто пацан, исток, я прожевал кусок сосиски, присмотрелся, стараясь попутно еще и реагировать на неостановимый поток позитива со стороны Владимира. Опыта нет, черт возьми, как я пойму это, чем истоки отличаются от обычных спящих, когда мир тормозится. Вот вернусь домой, сразу деда за грудки и за стол, будем дуть этот его чай, пока все не расскажет, что еще не успел позабыть. Вернусь домой. От этой мысли стало одновременно и грустно, и тепло. Я и не заметил, как начал думать о заснеженном двухэтажном особняке где-то между столицами, как о собственном доме. Смартфон будто ждал этих мыслей, выдал сразу комбо из оповещений. Мобильный интернет тут был, конечно, еще хуже, чем русской глубинке. На удивление, я быстро прочел все сообщения и усмехнулся. Дед усердно требовал селфи, но теперь еще просил привезти и горакушку, большую и почему-то голубую. «Ну, хрящ, давай, сбацай нам что-нибудь экспромтом», — потеребил пацана за плечо отец. Я думал, что Гера сейчас отреагирует как-нибудь резко, взбрыкнет, как это положено подросткам, но ошибся. Он, наоборот, оживился малость, поерзал на стуле, вздохнул и сменился в лице. Прямо как проживший пару сотен жизней актер перед выходом на сцену, убит, и тонкою иглою, скользит он вглубь разверзнутых пучин, забыт, тот, кто был со мною, кто поднял свой растрескавшийся щит, кто ненавидим стал игрою, кто был игрой по горло сыт. За столиком стало тихо, родители Геры переглядывались, и по их вытянутым лицам я понял, что они не ожидали от сына ничего подобного, да и сам пацан сглотнул и нервно улыбнулся, словно бы до этого плел верши попроще. «Маяковский, мать!» — всхохотнул довольный Владимир. «Ну, Гамлет же самый настоящий, в рот мне булочку!» «Растет, всех охмурит на Пхукете!» Опять взялась за свое Нина, но почти сразу перешла на поучительный тон. «Только почему игрою? Лучше же судьбою! Вот это все твои пострелялки компьютерные! Один вред от игр! Сосиска потеряла вкус! Я повозил ею по тарелке, размазывая кетчуп. Вот зачем я с ними связался. Да пусть хоть 8 рубиконов и 10 истоков, мне-то что? Послал бы, да и пошел своей дорогой. А теперь я замедлил действительность, и кафе наполнилось пустыми бездушными куклами. И напротив меня сидели куклы, тупые, без жизни в глазах. Я еле сдержался, чтобы не дать Владимиру по его красной от позитива и загара морде. Чего их жалеть-то? Кого я жалеть надумал? Встать, выйти вон прямо сейчас. Вот что нужно сделать, спокойно дотопать до парома, да и на Пхукет, на рандеву со змеей моча, а то лихо уже и зашло на хрип. «Фхы донт ее угет еб», — завопила Offspring с каким-то дебильным турецким акцентом «Жигуль», намекая, что пора бы уже шевелиться, а не просиживать задницу в душном кафе. Даже лихо отозвалось одобрительно этим своим последним свистом из легких висельника. Я смотрел ему в единственный глаз и думал, время тут позволяло не торопиться, текло медленней. А подумать было над чем, надо бы еще сущностей, хотя бы еще одну, для перестраховки. Да только где взять их? Талант один-один, постоянная тяга к отмеченному. Если отмеченный использует талант сущности, незамедлительно становится известно его точное местоположение, придает против отмеченного неодолимую силу, скорость и ловкость. В качестве отмеченного может быть только совершивший убийство по своей воле человек, прочитал я на экране под постаментом Одноглазого. Или если уж не еще одну сущность заиметь, то хотя бы улучшить лихо. Его второй талант очень даже ничего. Знать бы еще, как этот самый талант активировать. А что там за праздник? Еще не до конца оформив мысль, спросил я, едва семейство опять стало осмысленным. А какой-то местный вариант Хэллоуина, только редкий, бывает вроде как не каждый год. Но, я с вами, перебил я, решил, молодец. «Да мы с тобой, земеля, его на дно пустим, Пхукет этот, сам уйдет», — невесело буркнул я. У паромного причала мы задержались, Нину расперло именно сейчас прокатиться на слоне, что прохаживался по пляжу, выгуливая тощего, со сложенными спереди по богомолье руками мужичка явно не азиатской национальности. Я не торопился, билеты все равно уже куплены, оставалось только ждать отправления. «Куришь?» — спросил я, чиркая зажигалкой. Гера молча помотал головой с мелким греческим руном вместо волос. Я смотрел на его профиль и думал, что такому самое место на старинных монетах, рядом с Цезарем или Марком Антонием каким-нибудь. Носу, так точно место, героический нос, эпический. Тебе никто не говорил, что ты на Пушкина похож. О, Кэп подъехал, усмехнулся пацан, тренькнул смартфон. Дед не унимался, требовал фото. Я выругался негромко, повернулся задом к пляжу, где величественно вышагивал слон с восторженной Ниной на спине, и настроил все так, чтобы в кадре оказался и Гера. «Улыбнись», — предупредил я хмурого поэта и нажал на клавишу. Фото вышло не очень, но деду сойдет. Главное, виден настоящий слон, настоящий песок и настоящее море. А что две кислых физиономии в кадре, неважно. «Не хочу плыть на остров», — вдруг первым подал голос Гера. Обычно он только отвечал. Я натужно выпустил дым над собой. С пляжа доносились радостные выкрики Нины и добродушный хохот ее краснокожего супруга. Вокруг толпилось еще много людей, ожидавших отбытия парома. Все они говорили, смеялись и слушали музыку, но слышно было почему-то родителей кудрявого пацана. «Почему?» – дежурно поинтересовался я. «У меня предчувствие плохое, что все мы потонем. С чего взял? Паром старый. Разве такая хрень может нормально плавать?» Я обернулся и посмотрел на судно, на котором нам предстояло переправляться на остров. Возможность путешествия на нем, и вправду, не вызывала доверия. Ни внешним видом старой посудины, ни количеством людей, собравшихся у причала. Видимо, на праздник хотело попасть слишком много народу, и все доступные более или менее порядочные паромы оказались на данный момент заняты. Так ведь, и правда, недолго на дно пойти посреди залива. «Домой хочешь?» – спросил я как можно безразличней, но что-то внутри уже надтреснуло. «Угу, меня девушка ждет, Настя, я ей жемчужину». Я не дослушал, что у них там за договоренности про жемчужину. Взрыв злости к самому себе оглушил, исходя писком, а рык из-под храма опять пустил гремлина в бессмысленное бегство по кругу постамента. «Они люди, они живые люди, урод ты, и ничем не хуже тебя, и спасти ты их можешь, хотя бы их, раз уж на большее не способен, хотя бы их». Мать билеты уже продала, замысел выстроился быстро. «Неа, меня попросила», он вяло повертел своим телефоном с открытым приложением для покупки авиабилетов. «Я у них ответственный за инет, ну и не продавай, сегодня домой полетите. Паром никуда не поплывет, а другого, скажи родителям, нет». «Понял», Гера уставился на меня, выискивая издевку. Но я был чертовски серьезен. Докурил, опустил окурок, как важный бюллетень с судьбоносным крестиком, в металлическую урну, которые были в Таиланде на каждом шагу, и потрепал его по жестким черным кудрям. «Мать с отцом береги, бывай, Есенин», и быстро пошел по причалу к парому. Кто-то из ожидавших погрузки недовольно вякнул, я не обратил внимания, толкнул его, да и все. Злость внутри кипела черная, тягучая, как смола. Попытайся кто сейчас сказать что-то большее, схлопотал бы по полной. Борт парома на ощупь был шершавым и теплым. Где-то в глубине видавшего виды корпуса, под парой проржавелых, но усердно закрашенных палуб, дремал дедушка-дизель размером с автомобиль. Наверняка японский еще, снятый после войны с какого-то трала или еще какого буксира, когда империю восходящего солнца погнали отсюда с саными тряпками. Я знал, там темно, все в отработанном масле и солярке. Рай для «Жигуля». Гремлин наскалился кривыми острыми зубами, задрожал в предвкушении, недвусмысленно теребя похожий на фурункул сосок. Длинные волоски на ушах ожили, зашевелились отдельно от рахитичного тела. «Ломай», — приказал я, как наяву видя новые масляные течи в блоке стародавней силовой установки. «Этот паром сегодня уже никуда не поплывет, а на другой сибиряки не попадут, Гера скажет, что нет другого». Гремлин закатил глаза, и я почувствовал, как часть моей жизненной энергии покинула тело. Дело сделано. Одно из четырех делений большой красной шкалы в храме, той, что была рядом с обозначением моей родной культуры и ранга, тут же потухло. Я спрыгнул на белый песок и, как ни в чем не бывало, зашагал вдоль линии прибоя к другому причалу, что находился, если верить поисковику, в 5 километрах. Я-то в любом случае буду завтра на Пхукете. Чего бы мне это ни стоило, а со спины донеслось объявление капитана о досадной поломке. Откуда ему было знать, что дизель вышел из строя ненадолго? Глава 13. Я не мог быть единственным ловчим на весь Пхукет. Если только остальные, узнав про схватку восставших из небытия духов, не свалили кто куда, что очень маловероятно, ведь Виктор крайне удивился моему появлению на крыше. Чтобы увидеть ту схватку, я оказался там, где оказаться способен вроде как далеко не всякий ловчий, и большинство наших собратьев попросту не знали ни о каком грядущем бедствии. Праздник назывался фестивалем голодных духов, и вообще-то отмечался ежегодно в августе или сентябре, но этот год был особенным для тайцев. В этот год они отмечали хрен пойми сколько летие со дня кончины одного из своих знаменитых правителей, чье имя я забыл, едва прочитав. Отсюда и такой ажиотаж, и такой нехилый сдвиг во времени проведения. С сентября на декабрь, тем же объяснялся и дикий наплыв туристов. Потраченная на диверсию жизненная энергия медленно восстанавливалась. Не знаю, по каким законам или правилам, но деление вновь заполнялось красным. Я подозревал, что это как-то связано с количеством спящих вокруг, и что-то мне подсказывало, что культура, к которой они принадлежали, играла не последнюю роль. Жигуль, будто в благодарность за увольнительную, вел себя тихо. Столбец его прогресса заполнился на треть, но вот что у него в качестве второго таланта, я не знал. Стоило бы полазить по сети, поискать. Найти инфу по гремлину не так сложно, тварь-то популярная. Но сейчас уже не до Жигуля. Лихо упорно вело меня на юг. Я напился энергетиков, потому как не выспался от слова совсем, и нанял за немалые деньги какого-то мотоциклиста-китайца, который хоть сколько-то говорил по-русски. Остальные наотрез отказывались куда-либо ехать, благоухающие цветами и улыбками. У них был праздник, священный день какого-то там очищения. Один только ли готов был зарабатывать на туристах, и делал это с нездоровым азартом. Он сразу сказал, что хочет квартиру, и что ему пофиг на меня и на всех тайских правителей, вместе взятых. И еще больше пофиг ему на праздник очищения. Довезет и назад, искать еще таких же отмороженных на голову и готовых платить. А после, с наступлением темноты, когда фестиваль развернется в полную силу, он поедет на гору Матасипсонг, самый высокий пик Пхукета, смотреть театрализованное представление и огненное шоу. Ехать пришлось немало, останавливались мы разве что воды набрать из многочисленных родников, а нечастые разговоры все равно сводились к деньгам, к тому, сколько ли их надо, чтобы жениться на Сун, и чтобы его заносчивый брат пришел, наконец, с извинениями, ведь он, Ли, тоже достоин их фамилии. Странный китаёза за то и дело оглядывал меня с головы до ног оценивающе жадным взглядом, будто каждый раз успокаивал себя, что не продешевил. Выглядел я нифига не олигархом. Что с меня брать? Рубашку разве что. Его маленький безгубый рот, больше похожий на случайный разрез какой-то, никогда не улыбался, а только испускал брюзжание по поводу денег. Жадный китаец попался. Слишком жадный. Но однажды он вдруг заговорил прямо в дороге. Еда. Есть. Еда и надо. И мотоцикл вильнул, хоть дорога и была ровная. Я почему-то расслышал его уж слишком хорошо, и вовремя насторожился, хоть ничто и не предвещало такого поворота, а поворачивалась у него голова, прямо на ходу, на 90 градусов, как у филина какого-нибудь. Он был без шлема, а черные патлы так и продолжили развиваться к затылку, теперь уже против движения. Пальмы знакомо заребили. Есть, пища. Маленький рот округлился, почернел бездонным провалом, и без того выступающие скулы заострились, а щелки глаз потемнели, низкие веки покрылись сетью нездорово крупных капилляров. Меня вдруг потянуло к нему, как к бывшей на ее свадьбе. Я уперся упыренышу в спину, но вместо рта у него была самая, сука, настоящая черная дыра. Мышцы задрожали, и я понял, шансов нет. Ну, нахрен. Жигуль заклинил передние тормоза с хриплым бонзай, и мотоцикл подняло в воздух. Я сгруппировался, обняв руками голову, как когда-то учили в армии, но удар об асфальт все равно вышел сильным. Как самый настоящий колобок, я прокатился кубарем метров 10, не меньше, и только после остановился. Болело все, но это хотя бы значило, что я еще жив. Дорога была пуста и постоянно поворачивала влево, повторяя изгиб прибрежного лесистого холма. Мотоцикл валялся метрах в 7 от меня, а Ли, завернутый весь и смятый, еще дальше. Я сел, пытаясь удержать изображение перед глазами на месте, сотрясение стопроцентное. Заполненных делений жизненной силы осталось всего 2, к тому же прекратилось заполнение использованного у парома. Я глянул внутрь себя мельком, чтобы только лишний раз убедиться, что гол, как сокол, что нет у меня ни хрена против таких вот крокозябр, и что это, твою мать, вообще было, ведь не ловчи же, я проверял его перед поездкой. Лиза шевелился, судя по тому, как эффектно он ко мне повернулся прямо на ходу, переломы ему не страшны, но бежать было некуда, да и бессмысленно. Бежать – последнее, что можно было придумать в такой ситуации. Как смог быстро я доковылял до мотоцикла, то ли «Жигуль» решил отблагодарить меня, то ли жить так хотелось, но я мигом понял, что тормозной тросик можно легко вытащить, чем я и воспользовался. Тело колотило дрожь, но не от страха, нет, от злости. Меня хотели сожрать. Глаза едва очухавшегося Ли, наверное, еще никогда настолько широко не раскрывались. Лицо китайца вытянулось, черная дыра маленького ротика начала было увеличиваться, но я не стал ждать, когда меня к нему опять потянет. Подскочил и ловко накинул тросик на хилую шею. Он пытался защищаться, но еще не собравшееся тело не позволило нанести мне хоть сколько-то значительный урон. Он трепыхался каким-то гигантским пауком, у которого оторвали все лапы, кроме четырех, да и то надломанных, и никак не мог ни подняться, ни убежать, а только хрипел, удивленно таращась в лицо смерти. «Я тебе покушать принес, братишка», — цедил я злобно сквозь зубы, а храм содрогался от утробного рыка. И когда лицо его посерело, стало ясно, я не готов к тому, что сейчас произойдет. Еще ни разу мне не приходилось делать ничего подобного, убивать и забирать трофейную сущность. Но как же так, я ж его, гада, проверял. Ли не был ловчим. Мир размыло еще сильней, и мысли смолкли. Я больше не тянул трос в разные стороны, не нужно было. Мягкий труп так и не женившегося на Сун китайца медленно, как сквозь воду, опустился к моим ногам, а на меня таращилось нечто тощее, высокое, с длинной шеей, торчащими над мешкообразным пузом ребрами, с тонкой серой кожей и маленьким бездонным провалом рта. Я не знал, что делать. Сущность, будто бы поняв это, несмело двинулась в бок, к пальмовому лесу, почему-то голому и корявому. Я инстинктивно двинулся наперерез. И вот сейчас мне было действительно страшно, сейчас я, и правда, готов был стригануть вниз по шоссе, подальше от этого азиатского слендермина. Но я пересилил себя, хоть и стоило это почти всего самообладания, вытянул дрожащую руку и непослушным языком выпалил первое, пришедшее на ум: «Покорись». Оно толком не отреагировало, разве что перестало сдвигаться к голому и корявому, как после ядерного взрыва, лесу. «Покорись». Голос предательски дрогнул, и я понял, что это для твари маячок. Рот из провала размером в куриное яйцо превратился в еле различимую точку. Тощие узловатые руки поднялись от колен и будто бы поманили меня. Я сглотнул и попятился. «Попокорись». Меня непреодолимо потянуло к нему, я заскреб ногами, как щенок, впервые посаженный на цепь, но все без толку, будто бы я очутился на долбанном эскалаторе. Страх пронзил каждый нерв, волосы вздыбились, я ясно ощутил, что не то что не вижу выхода, а что выхода никакого нет. Я не справился, не совладал, и теперь «покорись». Голос был спокойным и уверенным, не моим, но исходящим изнутри моего храма, а еще теплым, если таковым может быть голос. Тварь уронила руки и верной собачонкой метнулась ко мне, набросилась на руки, обвила их размывшимся в туман телом, наползла на лицо и втекла в глаза, рот и уши. Я дрожал, стоя на четвереньках посреди лесной дороги, и почему-то боялся слишком глубоко вдохнуть, словно, закашлившись, мог случайно выплюнуть тощего урода наружу. Рядом валялся Ли. Лицо его теперь стало вполне обычным и будто бы даже счастливым. Треньк-треньк. Подняться удалось еле как. Голова кружилась настолько, что я не устоял и упал на задницу. Треньк-треньк. Где-то звонил мой телефон. Я пошарил по карманам, но не сразу понял, что звук слишком далеко. Огляделся и увидел свой смартфон рядом с мотоциклом. Треньк-треньк. Да, Катя, в бога душу мать. Теплый голос деда звучал таким тоном, что захотелось пригнуться ниже самой низкой травинки. «Быстро найди кого-нибудь, кто скажет тебе про эту чуду. Не жди, плюнь пока на все, слышишь? Не, на все плюнь, говорю. Дед, ты», — промямлил я, но тот говорил, не переставая, и его слова долетали до меня с огромной задержкой, ведь вызов шел через мессенджер. «Если ты не устроишь ему заповедник, он тебя изнутри разломает. Понял, ему нужны условия. Ищи крестьян, старожилов каких, спрашивай людей про него, где обитая, что делая, и выдумывай ему заповедник быстрей, Катя. Я теперь больше не смогу тебе ненадолго, надо, чтобы тихо найдут ведь, окаянные». Связь сначала заквакала, а после совсем оборвалась. Ну и дрянной же все-таки в Таиланде интернет. Вот же, сука, нарвался. Вот же повезло-то, а долго рассиживаться теперь было не в моих интересах. Я забыл и про боль после аварии, и про дрожь в коленях, про все забыл. Первым делом с дороги исчезло тело счастливого в посмертии Ли, благо зарослей вокруг хватало. Затем я взялся за мотоцикл, и вот тут-то и возникли проблемы. Переднее колесо выгнуло в добрую такую восьмерку, а колодки вкипели в тормозной диск. Катить не получалось никак. Убрать мотоцикл с дороги я мог только волоком, что было явно выше моих сил. Вот же твою мать. Автомобильный сигнал застал меня врасплох. Я обернулся, чувствуя себя пойманным на месте преступления. Это ж даже наврать ничего толком не получится, настолько хорош мой английский. Краш, высунулась из окна яркой малолитражки женщина лет 50 с типично латиноамериканской или испанской внешностью. Из-за руля на меня не особо дружелюбно поглядывал муж. Yes, краш, кивнул я, делая вид, будто просто не справился с управлением и теперь пытаюсь придумать, как дальше ехать по безлюдному в этот день шоссе. You must and you can sit in our car, сэр. Женщина с трудом подбирала английские слова и мучилась собственным произношением почище моего. Муж что-то протараторил ей по-испански, она ответила резко, и еще быстрее, размахивая какой-то увесистой книгой, похожей на туристический путеводитель с картинками. На миг подумалось даже, что она ему этой книгой готова влепить по уху. Я закивал и заулыбался, но на всякий случай замедлил вращение реальности, чтобы убедиться, что эти двое – простые спящие, и убедился, наткнувшись на бессмысленные взгляды, а еще ощутил вдруг, что погасло и третье деление красной шкалы внутри храма. Оказалось, жизненная энергия расходовалась и на такое простое действие тоже, просто не за один раз. Новость вышла неожиданной и неприятной. С одним делением идти на лысого смысла было не больше, чем с арматурой на подъемный кран. Глубже в храм я заглядывать боялся. Оно ведь было где-то там. После недолгого, но весьма эмоционального спора муж капитулировал, вышел из машины и, сторонясь меня, помог оттащить с дороги гнутый мотоцикл. А после, даже не пытаясь выдавить из себя хотя бы каплю любезности, грубым жестом указал мне на машину. Я, в свою очередь, хоть и морщился от боли, но сел на заднее сиденье, стараясь выглядеть как можно дружелюбней. Снял купленный накануне поездки на юг рюкзак, раскрыл его и попил воды. Пить хотелось смертельно. Грася, поблагодарил я и улыбнулся. Спасибо. О, Рус, кивнул я женщине и опять присосался к бутылке, которая вскоре опустела. Я не напился. И, мало того, жутко захотел есть. Нет, не так, жрать, Рус, манификаменте. Москва, водка, балалайка. Она что-то затараторила, размахивая смуглыми руками и широко улыбаясь. Ее английский то и дело подвергался бомбардировке испанским, смесь языков вообще была за гранью понимания, и мне оставалось просто кивать. Внутри происходило странное. Храм опять заволакивало пыльной мглой, словно очутившееся в заточении нечто не желало так вот запросто с этим мириться. Уже сейчас не было никакой возможности разглядеть ни самих сущностей, ни экраны на их постаментах, а храм при этом все больше и больше тонул в странной дымке. Становилось не на шутку жутко, и садист Жигуль не поленился воспользоваться случаем, захрипев мотивчик девочки, качающейся на скрипучей качели посреди полночи на улице Вязов. На-на-на-на-на. Но вот, спустя буквально несколько секунд, я с удивлением осознал, что мне уже наплевать, что там делается с моим храмом. Я настолько хотел жрать, что в который раз перерыл пустой рюкзак, быстро оглядел заднее сиденье на предмет съестного, и уже всерьез рассматривал книгу в руках женщины в качестве закуски. Книга, точно, разглядеть обложку, а после и понять ее незамысловатую суть, хоть на полсекундочки отмахнувшись от подчинившего меня целиком голода, стала единственной надеждой, чертовой соломинкой в беспросветном болоте. А ведь это был путеводитель по фестивалю голодных духов. Я потянулся, закивал, и женщина отдала ее мне. В успех я не верил, да и не думал я уже ни о каком успехе, работая руками на автомате, на голом инстинкте самосохранения. Голод не оставлял от меня ничего, подчинял и приказывал жрать. Книга оказалась толстенной, но вовсе не из-за программного разнообразия фестиваля, а из-за того, что написана была одновременно на пяти языках, среди которых нашелся и русский. Внутри были лишь описания каких-то обрядов и праздничных мистерий, особенности климата в это время года и знаковых мест Пхукета. Было и что-то еще, но позже, значительно позже, когда в голове не звучало собственного голоса от прочитанного, когда я бессмысленно несся блестящими выпученными глазами по строкам, не понимая уже ни слова. Я хотел только жрать, и в машине пахло едой. А да,

то вновь обретая узнаваемые черты. Но женщина стояла прямо, в упор не видя кружащей возле нее сущности, в которую превратился ненасытный правитель Пхукета, и чью кончину сегодня праздновали даже духи. Мир ребил, но даже сквозь толщу заторможенной реальности я слышал эхо. Простые люди на площади кричали имя женщины в змеиной маске.